Девушка, прихватив выложенное из чемодана изысканное, но удобное платье, направилась в ванную, чтобы переодеться. Задание заданием, но как же приятно вновь чувствовать себя роскошной женщиной. И пусть затраты на эту операцию уже обошлись империи в добрую четверть миллиона, она не сомневалась, что в случае благоприятного исхода Траун не будет возмущаться подобными тратами. Гранд-адмирал вообще никогда не переживал по поводу траты денег. Орбитальная оборона Несперна оставляла впечатление своей монументальностью. Более 20 орбитальных оборонительных платформ типа Голланд-2, а это уже немало. Одна такая защитная станция стоит порядка 29 миллионов кредитов. Элементарное математическое упражнение, и вот, смело можно сказать, что когда-то семейство Деаста вложило в свою защиту 580 миллионов, и вложило их с умом. Ведь на эти деньги можно было приобрести 3 имперских звездных разрушителя или кораблей аналогичного класса. Да вот в чем загвоздка, 3 разрушителя в случае серьезной осадной кампании Несперна не продержатся долго. А вот Голланы, уже совершенно иная категория. Эти станции имеют артиллерийскую и защитную мощь, эквивалентную таковой у того же звездного разрушителя, и очень большую крепость. Если окружить планету достаточным количеством орбитальных станций так, чтобы они имели возможность вести перекрестный огонь и поддерживать турболазером друг друга, сквозь подобный заслон прорваться будет непросто, без колоссальных потерь, уж точно. Конечно, это условие не распространяется на тех, у кого в резерве имеются звездные суперразрушители или боевые станции, оборудованные осевыми суперлазерами вроде тех, что расположены на кораблях типа Затмения или боевых планетоидах вроде Звезды Смерти. Корабли, участвовавшие в атаке на систему Крондор, столкнулись всего с одной подобной станцией типа Голланд-2, и им пришлось несладко, а ведь звездных разрушителей было 4. И здесь уже не стоит всерьез говорить о том, что они понесли потери, предварительно завязнув в драке с кораблями мятежников. Наоборот, это явный показатель того, насколько эффективна подобная линия защиты. Орбитальные станции и корабли флота поддержки сильно, особенно, если учесть, что подобная тактика обороны широко распространена в галактике на планетах с большим денежным оборотом и высокой стратегической значимостью. У меня достаточно средств для того, чтобы купить 2, возможно 3 таких орбитальные станции. Но в чем смысл? Ведь в таком случае я просто останусь без средств для содержания флота. Вот когда денег станет чуть побольше, тогда да, можно будет подумать о том, чтобы обезопасить Тангрен еще одной-двумя станциями. Но лишь после того, как прибудет наш покалеченный трофей и главный инженер вынесет свой вердикт относительно профессиональной пригодности нашего кустарного диайвая в заводских условиях. Также стоит отметить, что Несперон имеет и естественную преграду для внезапной атаки, астероидное поле, кольцом окружающее столичный мир сектора. И если я правильно понял, большая часть векторов вхождения в систему ориентирована непосредственно на то, что придется пробиваться сквозь скопление космических булыжников. Фарватер для беспрепятственного перемещения может передать только диспетчерская станция, и уверен, что количество абонентов, которые могут получить такую информацию, крайне ограничено, не говоря уже о том, что в астероидном поле запрятаны космические мины, а сами бесформенные куски камня одновременно служат как базой для истребителей, самые крупные из астероидов. Да и космические рудодобывающие станции в астероидном поясе явно не на прогулку вышли, не говоря уже о дрейфующих на орбите кораблях пресловутого частного военного флота. Не сомневаюсь, что даже пары сотен ЦР-90 хватит на то, чтобы любой флот противника умылся кровью. Так или иначе, но семья Деаста однозначно и неизгладимо производила впечатление имперцев, явно имеющих представление не только о фортификации оборонительных систем, но и о прагматичном подходе к грамотному использованию имеющихся ресурсов. Несперон неспроста лишь сельскохозяйственная планета, все необходимые металлы бароны и его приближенные получат из астероидов, а в самых подходящих из них после выработки породы можно и космические базы организовать. Теперь понятно, почему новая республика не лезет в этот сектор, а он более чем вкусный. Если местные подошли к вопросу обороны и остальных планет хоть отчасти в таком же стиле, ловить здесь нечего. Конечно, если у вас нет звездного суперразрушителя или боевого планетоида. Иронично, резиденция барона Рагиза Деаста не производила впечатления обиталища человека, обладающего огромными богатствами и контролирующего процветающий сектор галактики. Глядя на постройку, как-то очень сильно похожую на дворцы европейских монархов из моего прошлого, не мог не залюбоваться тем, насколько органично просторное здание высотой всего в 3 этажа вписывается в пейзаж сельскохозяйственной планеты Несперон. Украшенное лепниной, колоннами, ажурными завитками, статуями и фигурами из ценных минералов, серовато-синее здание располагалось посреди нескончаемых полей, засаженных зерновыми культурами. С высоты полета шаттла виднелись фигурки трудящихся на полях разумных, сельскохозяйственная техника, проводящая сбор урожая, аллея аккуратно оформленных зеленых насаждений, просторные дюракритовые площадки, опоясывающие резиденцию по периметру, чередующиеся с аллеями, засаженными идеально ровными деревьями, да более похожими на те, что я видел на земле, правда только на фотографиях, которые привозили с отдыха мои знакомые. По понятным причинам аналитик флота не имел возможности выбраться за границу в страны успешно загнивающего Запада. Резиденция барона Рагиза Деста. Шаттл опустился на посадочную площадку, размеченную световозвращающими линиями и узорами. Опоры коснулись прочного строительного материала и послышался резкий звук стравливаемого давления систем охлаждения. Безвредный бело-серый пар со свистом и шипением улетучивался в атмосферу. Посадочная рампа с тихим лязгом коснулась дюрабетона, открывая вид на залитое естественным освещением окружение, куда уже высыпало отделение штурмовиков сопровождения со звездного разрушителя. Посмотрев на то, с какой идеальной синхронностью движений бойцы капитана Астериаса выстраиваются в 2 короткие шеренги по обе стороны от трапа, подумал, а не стоит ли мне обзавестись собственным церемониальным отделением. Наверное, это было бы даже прагматичнее. Закрепить за собой отдельный шаттл, модернизировав его по вкусу, подобрать для него подходящий экипаж, вышколенную команду сопровождения. Да, у меня есть рук, он и сейчас крадется позади, зыркая во все стороны, вычленяя угрозы. Но Нагри, не боец первой линии, он шпион, диверсант, убийца, телохранитель. А вот если случится необходимость принять полномасштабный бой, вот здесь как раз таки и необходимы профессиональные солдаты. Превосходно обученные специально для этого, ХМ эту идею стоит обдумать как следует, очень и очень подробно, всесторонне оценив все за и против. Кольнула едкая мысль, а на что я сам способен в бою, если убрать в сторону способности моих солдат и Нагри? Вроде бы и нет необходимости самому браться за бластер, я все же флотский командир, у меня под рукой целая эскадра звездных разрушителей, способная обратить в шлак поверхность планеты, и ни одной. Зачем мне еще упражнения с бластером? И в прошлой-то жизни не особенно любил табельное оружие, а здесь? Нет, решительно нужно. Вот смотрю на то, как в десятке метров от доставившей меня на поверхность лямбды расположились облаченные в серую униформу и легкие бронежилеты молодцеватые парни из регулярной армии со знаками различия имперского образца, и думаю, вот сейчас случись им начать перестрелку, и что будет? Целая рота вооруженных пехотинцев против меня, Нагри и отделение штурмовиков. Как долго мы проживем? Да, под кителем надета легкая кираса, способная остановить не самые серьезные бластерные выстрелы и кинетические снаряды, но все же, не подумать ли о том, чтобы обзавестись еще и персональным энергетическим щитом? Вроде бы такие в галактике есть, если вспомнить сюжеты некоторых игр по далекой-далекой галактике, то и сомнений на этот счет нет никаких. Тогда вот еще одна задачка для ума, выяснить причину неиспользования в нынешних реалиях персональных щитов. Возможно, и нет таких в настоящий момент, или не было вовсе, а придумали их исключительно как игровые условности. Но это все потом. В настоящий момент меня более интересовала колоритная фигура барона Деста, встречающего меня лично. Барон Рагиз Деста, высокий, но крепко сбитый мужчина, с чуть резкими чертами лица, облаченный в простую одежду в багровых тонах и резко контрастирующими седыми волосами, внушал своей авторитарностью. Его пронзительный взгляд желтовато-карих глаз за несколько секунд оценил небольшой спектакль, устроенный мной, и уверен, что его не смутили ни штурмовики, ни наличие на лямбде оружия. После увиденного на орбите я твердо уверен в том, что резиденция имеет очень хорошие системы собственной обороны. Планетарные турболазеры, замаскированные под что-нибудь, вроде сложенной из серых камней угловатой водонапорной башни, чье навершие очень сильно напоминало маскировочный купол корабельного орудия. Возможно, что-то еще и под землей припрятано или в самом дворце. Если нет, то я буду даже разочарован. Гранд-адмирал Траун учтиво поприветствовал меня имперский аристократ, щеголяя завидной осанкой. Он не уступал мне ростом, но превосходил в плечах. Очевидно, в прошлом занимался силовыми видами спорта, набрав массу. Сейчас же видно, что мужчина слегка потерял в колоритности, но продолжает поддерживать себя в подходящей форме. Чем-то напоминает меня лет за 5 до кончины. Пока здоровье позволяло, старался не дать себе обрюзгнуть. Это уже после диагноза стало не до того. Еще одна мысль. А не стоит ли организовать у себя в апартаментах небольшой тренажерный зал? Аналитика – это безусловно хорошо, но и тренированное тело – важно. Что ж, запомним. Барон Деаста, вернул я ему любезность. Никаких киваний головой, никаких рукопожатий, ничего светского. Его сектор связан с империей, формально к которой я также отношусь, договорными обязательствами. Его уважают, ценят правители империи, потому что он сам правитель. Я же полководец. Лишь статус верховного главнокомандующего хоть как-то добавляет мне веса и позволяет соответствовать моему собеседнику по авторитету. Могу ли я предложить вам пройтись, гранд-адмирал? Поинтересовался седовласый мужчина. Безусловно, соглашусь на вашу инициативу, ответил я, заметив, что аристократ направился в сторону одной из аллей в то время, как его солдаты остались на посадочной площадке, бросил Рукху через плечо, ждать, после чего спокойным шагом направился вслед за бароном. Тот из деликатности сделал вид, что залюбовался каким-то растением на клумбе и дал мне возможность поравняться с ним. Барон несколько минут наблюдал за ковром из полевых цветов, которыми была засажена клумба, и если не знать этого наверняка, то можно подумать, что цветы высажены хаотично, но с высоты полета ясно видно, что из растений высажено изображение герба семьи аристократов. Не слишком помпезно, но довольно просто и со вкусом. Я слышал, что новая республика понесла большие потери в дофильвианском секторе, наконец произнес он, прекращая рассматривать цветы и неспешно зашагав вдоль клумбы. Не такие уж и значительные, не стал преувеличивать я свои заслуги. Опять же, повод для рассуждения. А чья это победа? Моя, потому что мной спланированы атаки, спланирована логическая ловушка для безумного Гбата, вынудившая его применить свою боевую медитацию, разработаны планы по штурмам баз на Орд-Парднане и Крондере так, что новая республика до сих пор еще не поняла, какова была цель разрушения этих баз метеоритами. Или же это победа безумного клона, который ультимативно сумел подчинить своей власти целый флот и воспользовался глубинными знаниями сотен тысяч разумных ради достижения результата. Как я слышал, все линейное соединение из звездных крейсеров уцелело, заметил барон. Командование вывело их из состава секторального флота, объяснил я. Значит, вы ударили по слабым? Провокационно поинтересовался барон. Я нанес удар по неприятелю. Спокойный ответ вызвал интерес в глазах аристократа. «Считайте, что новая республика для нас – враг?» – спросил он. «Очень интересно поставленный вопрос, потому как имперцы предпочитают называть новых владельцев Корусанта именно повстанцами и мятежниками. При этом в голосе обязательно присутствует пренебрежение. Оборон использовал совершенно иной словарный оборот, тот, который применяю время от времени и я, потому что имперцам давно уже пора кое-что понять». Повстанцы уже не ребята с Корусанта. Считаю, что у наших государств имеются взаимные претензии, которые решаются исключительно с помощью силы, пояснил я. Закостенелость мышления не позволяет нашим военным даже вслух произнести «Новая Республика», чтобы обозначить неприятеля. Да, это забавная игра слов, ухмыльнулся барон. А вы как считаете, гранд-адмирал, кто они? Мятежники или новореспубликанцы? Называя их мятежниками, мы стараемся пробудить в себе ностальгическую тягу ко временам, когда империя держала под контролем большую часть галактики в дюрасталевом кулаке, а восставших была лишь горстка отчаянных разумных, заметил я. За своей алчностью и недальновидностью после смерти императора наши военачальники не заметили, что собственными руками уничтожили то, что должно было устоять и процветать в течение тысяч лет. По крайней мере, так было запланировано. Думаю, можно сказать, что исполнение плана императора по созданию галактического государства претерпело значительные отклонения от плана, дипломатично заметил барон. Этот мужчина очень непросто действуем, дьявольски непросто. Казалось, будто он говорит все легко и непринужденно, словно озвучивает все, что думает без какой-либо обработки. В то время как я уверен, что каждая его фраза и смысл, который он в нее вкладывает, плод длительных размышлений и анализа ситуации в галактике. Он ведет словесную игру, оценивая мои собственные ответы. И не нужно быть пророком, чтобы понять, его реакция на мои предложения будет целиком и полностью зависеть от того, сойдемся ли мы во мнениях относительно ключевых моментов. И я не видел причин кривить душой, изгаляться, чтобы так или иначе получить от него какие-то крохи с барского стола. Реализация любого плана зависит от исполнителей, заметил я. Замысел может быть совершенным, идеальным и гуманным, но если те, кому поручено его реализовывать, не понимают сути, то конечный результат не будет отвечать хоть каким-то критериям долгосрочности. Крах империи это нам наглядно продемонстрировал. Думаете, нас ждет крах? Уточнил барон. Предполагаю, что мы и дальше будем воевать с переменным успехом, если не изменим своего отношения к неприятелю, заявил я. Они уже не мятежники, они власть, с которой стоит считаться. В их распоряжении Корруант, а владение им большая часть населенных миров считают за владение всей галактикой. Их флот превосходит в размере наш, а вооруженные силы имеют превосходную подготовку. Если раньше мы сражались с кучкой фанатиков и самоотверженных идеалистов, то сейчас им на смену пришли закаленные в боях прагматики и стратеги, не уступающие, а местами и превосходящие тех, что имеются в нашем распоряжении. Недооценивать их опасно для самого существования империи. Как только мы поймем этого, мы найдем приемлемый выход из ситуации. И какой же он, на ваш взгляд? Негромко, но с нескрываемым интересом, поинтересовался барон. Выдерживать театральную паузу я не стал. Мир, барон, седые брови поползли вверх. Только мирный договор с новой республикой спасет империю от полного уничтожения. Коралл Ванда являлся неплохо разрекламированным увеселительным курортом. При других обстоятельствах Мара могла бы даже восхититься размахом и убранством помещений, но сегодня и сейчас у нее была более важная миссия. Просторный отсек казино поражал своим размахом. Если есть в галактике хоть одна азартная игра, то она была представлена здесь добрым десятком игровых столов. Сабак, лакджик, тригалт, голошахматы, рулетка, игровые автоматы. Даже устаревший паззак, и для того есть столы, и немалое количество желающих поиграть за ними. Просторное помещение на две симметричные половины разделял внушительных размеров бар, заполненный бутылками с содержимым, настолько разнообразным, что Мара едва ли не присвистнула. Хозяева этого курорта явно постарались, чтобы клиенты и пассажиры могли пить все, что могла пожелать их душа в период торжества выигрыша, или, что более часто, дабы с комфортом и изыском залить горе. Полностью прозрачная стена игрового зала позволяла насладиться красотами океана. Небольшая скорость круизного лайнера не будоражила косяки серебристых и любопытных рыбок, которые наверняка уже привыкли наблюдать это громадное и пылающее искусственными огнями чудо технической мысли. Замысловато изогнутые коралловые рифы, сквозь которые лежал курс корабля, красиво гармонировали с сине-зеленой практически прозрачной водой океана в прибрежной полосе. Да, при других обстоятельствах она могла бы тут провести немало времени, особенно если учесть тот факт, что на коралле Ванде имелось аж 7 таких роскошных игровых залов. И сейчас рыжеволосая красотка добралась до последнего, не выдавая своего раздражения тем, что никак не могла обнаружить искомый ей объект. «Миледи хочет выпить», — поинтересовался бармен, когда она приблизилась к стойке, чтобы разглядеть сидящих за ней в полусонном состоянии выпивох, в первые же часы своего пребывания на лайнере потративших уйму денег. Но все они так или иначе, богатые и разумные, у них есть еще, и немало, что-нибудь неалкогольное, попросила она. Не то, чтобы она опасалась больших трат, деньги у нее имелись, однако выпивка и питание включены в стоимость круиза для пассажиров первого класса. Менее богатые и разумные из второго класса могли себе позволить эти изыски за дополнительную плату. Однако рыжеволосая красавица терпеть не могла употреблять алкоголь на задании. Не нужно туманить голову и накачивать организм, если этого можно избежать. В прошлом она нередко отмечала выполнение особо сложных миссий за бокалом дорого вина. Возможно, так будет и в этот раз. «Прошу», — бармен предоставил ей стакан свежевыжатого сока, украсив трубочку разноцветным зонтиком. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Обычная рабочая вежливость, подкрепленная практикой того, что богатые и разумные в большинстве своем готовы потратить небольшие деньги за подсказки к своим увлечениям. Простой трюк, который зачастую срабатывает. «Я просто наслаждаюсь видами», — Мара оторвалась от напускного созерцания кораллового рифа, на самом деле при этом рассматривая сидящих к ней лицом игроков. Хафнера, чью внешность она превосходно изучила по имперским файлам перед заданием, среди них она не заметила. Что же, сейчас закончит осматриваться таким образом и начнет блуждать по залу, якобы приглядываясь к столикам, выбирая, к какому же ей присоединиться. Но играть она точно не будет, наметанным глазам, несмотря на отсутствие долгой профессиональной практики, она вычислила, что практически в каждой игровой компании имеется профессиональный шулер. Наверняка они работают на руководство компании и помогают пассажирам избавиться от своих денег побыстрее. Просто и незамысловато. Как ни крути, но казино всегда остается в выигрыше. Для того и создано. «Превосходный вид, не находите?» – произнес бармен, принявшись натирать белоснежным полотенцем очередной бокал. «Этим кораллам немало лет». «Да, я об этом слышала», – мимоходом произнесла Мара, поворачиваясь к бармену. «В конце концов, почему бы не упростить себе работу от одного своего знакомого? Может быть, знаете его, Хафнер?» «Да, мисс», – расплылся в профессиональной улыбке бармен. «Наш постоянный клиент». «Вот как?» – Мара искусно выразила удивление. «Странно, что я его не вижу среди клиентов казино». «Так он ушел», – простовато произнес бармен. «Проигрался в очередной раз и ушел с одной дамой к себе в номер. Вы разминулись буквально на час. Набрался он сильно, конечно, но хоть в этот раз не пришлось тащить его до номера. Говорливый и осведомленный работник, еда любого предприятия. И даже империи, скольких таких болтунов Мара собственноручно заставила умолкнуть навсегда, но сейчас ей этот мальчишка нужен, он может существенно облегчить ее работу». На поиски она потратила практически все имеющееся время. Минут через 10-20 уже прибудет Немезида, и к этому моменту Хафнер должен быть уже готов к тому, чтобы переселиться в менее комфортабельный номер. А этот парень, похоже, что еще налаживает свою личную жизнь, параллельно с тем, что тратит бешеные деньги. Интересно, откуда они у него, да еще в таком объеме, чтобы быть постоянным клиентом. Если ей память не изменяет, то подобное отношение к посетителям заведения проявляют после нескольких лет стабильного сотрудничества. А коли так, то каким образом человек, который проигрывается в ноль, судя по реакции бармена, надо как-то выяснить, где именно находится Хафнер. Взламывать компьютерную сеть круизного лайнера – не самая удачная мысль. Она наверняка прилично защищена, учитывая такое большое количество и контингент клиентов. Хм, интересно, а как Траун узнал о том, что этот человек здесь, и для чего он ему нужен? Что ж, эти вопросы она добавит в свой список и огласит к тому моменту, когда встретится с ним лично. А уж в последнем она никак не сомневалась. «У вас какие-то проблемы?» – поинтересовался бармен. Мара мысленно чертыхнулась, поняв, что слишком задумалась, и ее эмоции отразились на лице. Теряет сноровку, однако. Да, за свою карьеру личного агента императора она не раз и не два разыгрывала различные заранее заготовленные сценарии, чтобы добиться желаемого. И в запасе у нее немало готовых схем. Одну из них она и собиралась сейчас продемонстрировать. «Вы можете помочь мне, если это в моих силах», — улыбнулся бармен. «Я хотела бы знать, в какой каюте обустроилась Хафнер», — произнесла она. Бармен отрицательно качнул головой. «Простите, этой информацией я не могу с вами поделиться», – заявил он. «Мы не распространяем личные данные клиентов». «Да, но мне бы вы этим сильно помогли», – улыбнулась она, добавляя своему выражению лица тоску. «Видите ли, Хафнер, мой жених, он сделал предложение, и мой отец готов выдать меня за него замуж. Свадьба вот-вот состоится, однако если Хафнер мне изменяет, вы же приличный молодой человек». «Я поняла это с первого взгляда, и прекрасно понимаете, что если я выйду замуж за того, кто мне не верен, то буду опозорена, а в наших кругах подобное пятно не смыть, даже если мы разведемся, я больше никогда не смогу устроить свою судьбу». Она протянула ладонь через стойку в сторону бармена, тот продолжал полировать стакан, не сводя глаз с нее, раздумывал над тем, что она ему сказала. «Небольшие психологические уловки, взывание к самолюбию. Сработает ли или придется взять обоих штурмовиков и выбивать двери в каждую каюту?» Номер 11-38, первый класс. Он наклонился вперед, накрывая ее руку полотенцем. Мара с улыбкой толкнула в его сторону чип на 1000 кредитов. Вряд ли этот паренек зарабатывает в неделю такую сумму, так что он будет рад подарку. «Я всегда за честность между партнерами. Запомню это», — игриво улыбнулась Мара, подмигнув ему. Образ неоднозначной красивой аристократки частенько ее выручал. Теперь оставалось украсить легенду как следует. «Если увидите Хафнера со следом женской ладони на физиономии, загляните ко мне после своей смены. Номер 10-20. Я освобождаюсь через 7 часов. Парень ободряюще коснулся ее пальцев. Похоже, он не сомневался в том, что сегодня вечером хорошо проведет время. Ведь для него даже положение игрушки в руках богатой аристократки может оказаться куда как более благополучным будущим по сравнению с работой здесь. «Я запомню», – девушка подмигнула бармену и направилась к выходу. Чип с кредитками исчез в складках полотенца. Выйдя за двери игрового зала, девушка достала из клатча небольшую пудреницу, сделав вид, что намерена припудрить носик. На самом деле это простенькое на вид устройство оставалось одним из немногих, какие у нее оставались со славных времен работы на императора, и она не расставалась с ними за все прошедшее время. Замаскированный голокоммуникатор спроецировал маленькую фигурку одного из штурмовиков, высотой с мизинец, она удобно прикрывалась крышечкой пудреницы. «Какими будут указания?» – уточнил имперец. «Номер 1138», – произнесла она. «Цель предположительно находится там. Блокируйте, но не штурмуйте. Начнем одновременно с прибытием Немезиды». «Есть, мэм», фигурка пропала. Мара подошла к створкам турболифта. У нее есть полминуты на то, чтобы вернуться в номер, пара минут на то, чтобы облачиться в более практичный боевой комбинезон их тканевой брони, и несколько минут на то, чтобы добраться до каюты Хафнера и оценить обстановку. А потом начнется самое веселье. Барон молчал некоторое время. Судя по тому, что его лицо старалось не выражать сколько-нибудь значимых эмоций, мой ответ его удивил. Что ж, я не намерен подстраиваться под мировоззрение каждого первого правителя сектора, лишь бы получить от него что-то весомое. Я готов тратить деньги, чтобы получить необходимые мне ресурсы. Готов на взаимовыгодное сотрудничество, в приемлемых рамках, конечно же, но не заигрывать с богачами. Я знаю то, что не знают они, и не уверен, что рассказывать о мифических завоевателях из далекой галактики будет разумно. Те, кто поумнее, потребуют доказательств. Ведь современная наука уже доказала тот факт, что покинуть галактику очень и очень непросто. Гравитационная аномалия блокирует работу гипердвигателя и потребуется неоправданно долгое время в субъективном исчислении, чтобы преодолеть его. На подобное не каждый решится, а еще меньшее количество желающих добьется результата. А вот среди не самых умных товарищей мне вообще веры не будет. Самомнение и закостенелость взглядов – то, что мешает развитию. И бороться с этим я не хочу. Уверен, что в галактике имеется немало планет, систем и секторов, которые на тех или иных основаниях захотят стать частью реструктурированной империи. Такой, какой ее вижу я. Но сейчас строить подобное государство мне не под силу, что не исключает факта осторожного зондирования почвы и окружения на предмет поиска союзников в моем начинании. Время до возрождения Палпатина у меня есть. На чем основывается ваше мнение, гранд-адмирал? Поинтересовался барон. На потенциальной мощи новой республики, на их количественном превосходстве, на логике, опроверг предположение я. Галактическая империя занимала гораздо большее пространство, имела огромный военный флот и армию, но мы были разбиты. Не прошло и десятилетия с момента смерти императора, а большинство секторов галактики объединились вокруг тех, кого мы называем мятежниками. Причем в их числе есть не только территории экзотов, которых новый порядок угнетал, но и человеческие системы. Тот же Куат, например. Император делал на них ставку, они были главным подрядчиком нашего военно-промышленного комплекса, что заставило их бросить нас, превратившись в полунезависимое государство, лояльно относящееся к новой республике. «Сила», — предположил барон, по его взгляду понял, что он и сам понимает истинный ответ, но испытывает меня, интересный мужчина, с мозгами, такой мог бы мне пригодиться, но для этого стоит сперва понять, что именно он сам хочет. Куат владеет флотом, который ни имперскому пространству, ни новой республике не сломить, напомнил я, без огромных потерь. Конечно же, их привлекают заказы новореспубликанцев, это бесспорно. Куатовцы, предприниматели и доход для них также важен, как и собственное процветание. Они не смогли бы продержаться в своем качестве столько тысячелетий, приумножая свои богатства и развивая технологии, если б не просчитывали свои шаги наперед. Они неспроста выдерживают позицию благодушного нейтралитета по отношению к новой республике. Это приносит им доходы и стабильность. Если империя попытается их завоевать, то они смогут отразить нападение и потребовать от новой республики защиты. Им не откажут. А теперь взглянем на ситуацию с другой стороны. Что им может предложить империя? Не вдаваясь в подробности, гораздо меньше, чем наши оппоненты. Потому их выбор – новая республика. Простой прагматизм. Не сомневаюсь, что со временем они вольются в состав молодого государства как полноценные его члены. Конфедеративное устройство новой республики позволяет им проводить свою собственную внутреннюю политику, и их это устраивает. «Моя дочь входит в состав имперского правящего совета», – неожиданно произнес барон. «По секрету скажу вам, что они владеют информацией, что Куат уже начал процесс вхождения в состав новой республики. Просто это не афишируется. Куат – лишь явный пример», – объяснил я. «Иные секторы ищут схожие выгоды от своего государства Сюзерена. Галактика воюет уже долгие годы. Сектора переходит из рук в руки. Простое население уже банально устало от постоянно сменяющейся власти. Потому они делают выбор в отношении тех, за кем будущее. И это не нынешние имперские осколки. Гранд Мофф Фардускейн мог бы с вами не согласиться», – заметил барон Деста, наблюдая за моей реакцией. «Это его право», – нейтрально ответил я. «На мой взгляд, наибольшая ошибка в реализации плана императора по построению Галактической империи была в том, что эта власть навязывалась силой с односторонней выгодой. Он уничтожил старую республику, но по факту все осталось таким, как оно и было. Мы не говорим о решении вопроса пиратства или работорговли, с которыми империя боролась крайне жестко. И это плюс, без сомнения. Но в то же время, империя использовала рабов. Двойные стандарты заставляют разумных задуматься над вопросом, а не будут ли они следующими, когда империи захочется построить новую звезду смерти. И это подстегивает их к тому, чтобы противиться своим страхам, даже если они иллюзорны. Предположим, заявил барон, но какой выход вы предлагаете? Сдать территории новой республики, капитулировать? Ни в коем случае, заявил я, изменить внутреннюю политику на более благожелательную. Скажите, барон, сколько представителей нелюдских рас проживают на территории сектора Деастан? Сотни, если не тысячи, с интересом ответил аристократ. Они ваши рабы? Поинтересовался я. Нет, в его глазах промелькнуло понимание. Работники на предприятиях. Взглянем на это с прагматичной точки зрения, предложил я. Интересный этот человек, довольно ловко перехватил инициативу переговоров, прощупывая меня перед тем, как перейти к обсуждению моих собственных предложений, приведших меня на Несперон. Любое государство зиждется в первую очередь на своем населении. Принижая одни расы, мы создаем повод для социального взрыва, плодим недовольных. Их таких недовольных и был создан Альянс за восстановление республики. Разбив империю, они не сделали лучше, они вернули все к истокам. Тоже казнократство, бюрократия, неэффективность государственного аппарата. Но разумные готовы с этим мириться, по крайней мере сейчас, потому что они знают, какой может быть альтернатива, рабское положение при новом порядке. И вместе с тем имеются примеры того, когда империя лояльно относилась к нелюдям, потому как они были ей полезны. Мой телохранитель, представитель такой расы, довольно интересный, кстати говоря, произнес барон, никогда таких не видел. Проигнорировав намек аристократа на то, что он не прочь узнать побольше о Нагри, я продолжил. Новая республика продемонстрировала нам пример того, как нечеловеческие расы могут быть столь же полезны в государственных делах, как и люди. Их главнокомандующий, адмирал Акбар, Мон Каламари, который находился при Гранд Моффе Таркине в роли бесправного раба, но он перенял все лучшие качества Таркина, что говорит о его выдающихся талантах. Он вырос и не раз продемонстрировал нам, что его умение побеждать – это не набор тактических приемов, которые он мог узнать у Таркина. Это стиль мышления. Представители его расы строят для новой республики флот, который успешно противостоят нашим звездным разрушителям, которые в свою очередь создали выдающиеся кораблестроители. Верпины, например, превосходные инженеры, которые без каких-либо приспособлений способны разглядеть брак металла. Каликоиды создавали боевые машины, которыми мы не брезговали пользоваться, потому что они были эффективны. Неймадианцы фактически создали собственное государство, если применять утрированную трактовку в отношении торговой федерации, поглощенной империей после завершения войн клонов. Гивины – превосходные математики, которые могут как минимум прокладывать гиперпространственные маршруты, что они и делали в войну клонов для торговой федерации и прочих сепаратистов. Киборг-генерал Гривус, командовавший армией дроидов до своего протезирования, являлся успешным командиром на своей родине и смог доставить немало неприятностей Старой Республике в период войн клонов. Таких примеров тысячи. Разве это не говорит о том, что эти разумные заслуживают как минимум внимания? А теперь давайте представим, что бы было с альянсом повстанцев, если бы империя не проводила в отношении нечеловеческих рас политику угнетения. Вы мне скажите, предложил барон, альянс бы не сформировался, напротив, заметил я, за его созданием стоят именно люди, недовольные узурпацией власти. Никакая идеология не стояла в основе формирования альянса. Простой прагматизм. Альянс формировался против узурпации и попирания свобод. Недовольных невозможно искоренить, лишь купировать их число. Но империя могла бы избежать такого размаха восстания, если б не политика нового порядка. Зачем восставать тому, у кого есть работа, гражданские права и свободы? Он защищен законом и знает, насколько сурово к нему отнесутся власти, если он примкнет к мятежникам. Да, желающие найдутся, но это будет лишь слабо организованная толпа, с которой справиться просто. Потому как те, кто способен просчитать свои действия наперед, не будут ввязываться в подобные авантюры, в большинстве своем. Рассуждение, безусловно, абстрактно, так как это вопрос комплексный, не дели чем категоричный. Но я уверен в том, что не используя империя тех же Монкаламари в качестве рабов, их звездные лайнеры не переоборудовались в звездные крейсера, в размере флота, уж точно. Интересные выводы, гранд-адмирал, помолчав, произнес барон Деста. Вы ведь сам не человек. То, о чем вы говорите, ваши личные переживания из-за притеснений во время службы или что-то иное, логика и не более того, заявил я. Неприятности закаляют характер и позволяют объективно расходовать свои ресурсы для противодействия им. Так что ваш намек на то, что моя точка зрения, противоречащая официальной имперской, является попыткой отомстить империи за какие-то уловные притеснения, то вы не правы. Империя сделала меня тем, кем я есть сейчас. Я благодарен ей за это. И для меня странно, что после всего произошедшего люди, которые позиционируются новым порядком как высшая раса, не смогли вынести уроков из прошлых ошибок и сделать выводы о деструктивности ряда своих действующих концепций. Не все, лаконично заметил барон, посмотрев мне в глаза. Итак, вы уверены в том, что отмена человекоцентристской политики империи может иметь положительный успех? Я уверен в том, что нам следует учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их вновь и вновь, дипломатичный и расплывчатый ответ, в котором каждый найдет что-то для себя. Именно поэтому я считаю, что не стоит продолжать войну против новой республики в текущих условиях. Чтобы империя могла выжить, мы должны изменить ее. Но вы продолжаете военную кампанию против Корусанта, заметил барон. Это противоречит вашей позиции о мирных переговорах. Какой мир более устойчив? Спросил я. Когда слабый договаривается с сильным, и последний знает, что мир нужен первому гораздо больше, чем ему самому. Когда сильный знает, что он может продолжить давить и в конце концов получит все. Или же более приемлемым будут переговоры двух равных по силе и политическому весу сторон, где каждая понимает, что продолжение войны лишь приведет к ненужным жертвам и недовольствам среди населения. Население галактики в большей степени апатично к власти, которая ими правит, заметил барон. Разумные готовы работать на любого, и мы вновь возвращаемся к опыту возникновения альянса повстанцев, заметил я. Основная масса населения индифферентна к тем, кто ими правит, довольствуясь реализацией своих малых потребностей. Меньшинство хотят власти и знают, как воспользоваться ситуацией, и среди них всегда есть те, кто воспротивится любой законной власти в угоду своим личным амбициям. И если они найдут поддержку в сердцах уставших от разрухи разумных, начнется новая гражданская война. Мысль о том, что стоит скинуть старую власть, которая их до этого довела, поставить новую и все сразу станет хорошо, абсурдна по своей природе. Но она работает, вчерашние мятежники правят галактикой. Народы стонут от условий своего жалкого существования, но они готовы ждать, в надежде на светлое будущее. И когда их ожидание будет исчерпано, грянет новое восстание, и вчерашние освободители станут нынешними угнетателями. Круг замкнулся. Колесо событий сделало полный оборот и вернулось к стартовой точке. Барон посмотрел на меня долгим настороженным взглядом. Он молчал, он размышлял, он тяжело вздохнул. Моя дочь сообщила, что имперский правящий совет рассматривает вашу кандидатуру на должность нового императора», – произнес он. «Я никак не прореагировал. Во-первых, мне это уже известно, во-вторых, этого не будет. Даже не зная ваших мыслей, они готовы поставить во главе человекоцентристского государства не совсем человека. Если они узнают то, что вы сказали мне сегодня, если поймут, что вы не собираетесь воевать до победного конца, чтобы вернуть империю к тому, с чего все началось, Ардускиен станет новым императором, и шанс на прекращение войны и нормальную жизнь будет утрачен. Всегда есть те, кто не могут жить кроме как мыслями о войне», — философски заметил я. «Даже мой прилет к вам продиктован военной необходимостью». Это было понятно и без слов. Барон нахмурился, отведя взгляд в сторону. «Я уже не молод, гранд-адмирал. Мой век когда-нибудь подойдет к концу, и я хотел бы видеть спокойное небо над головой, а не туши орбитальных станций и флот на орбите, в ожидании, когда же у новой республики лопнет терпение и они придут. Я хочу видеть свою дочь счастливой и не хочу, чтобы она, как и я, прожила всю жизнь в войне. Вы прилетели за поддержкой, гранд-адмирал. Я готов дать ее вам, в разумных пределах, но взамен вы должны пообещать, что добьетесь мира с новой республикой. Это не в моих силах», — заметил я. «Среди нас и среди них всегда были, есть и будут те, кто хотят реванша в этой войне. Без обоюдного желания договора не будет. Все, что я могу, лишь приложить усилия к тому, чтобы это произошло. Поэтому вы намерены намять им бока, чтобы принудить к миру», — напомнил мои же слова барон. Я лишь утвердительно и едва заметно кивнул. «Это может растянуться на многие месяцы. Правильнее сказать, годы», — уточнил я. «Имперское пространство ограничило меня в ресурсах и быстрого результата ждать не приходится. Вы должны понимать, что в любой момент милитаристическая часть имперских осколков может понять, что именно стоит за моими действиями. И тогда последствия для меня и моих союзников будут в лучшем случае непредсказуемы». «За меня не волнуйтесь, гранд-адмирал», — усмехнулся барон. «Мой сектор так просто не раскусить ни одному врагу, даже новой республике, и уж тем более империи», — закончил я за него мысль. «Этот человек однозначно знает себе цену и понимает, на какой риск идет. Не может не понимать, что в минуты крайней нужды империя и новая республика могут объединиться, чтобы уничтожить его. Они уже провернули этот фокус с Зинджем и его государством. Второй раз получится еще проще. Опыт есть у каждой из сторон». «Время обеда, гранд-адмирал», — неожиданно произнес человек, посмотрев в сторону своей резиденции. «Я буду рад, если вы присоединитесь ко мне, а после трапезы поговорим о делах. Уверен, мы можем друг другу помочь». Очень интересная постановка фразы. Но никто и не надеялся на то, что союзники не потребуют за свою помощь ответных услуг. Лучший союз тот, что связан кровью. На обратном пути мы молчали. Каждый думал о своем. Мысли барона мне неведомы, а сам я отчего-то вспомнил детскую сказку «Волшебник изумрудного города». Складывается впечатление, что я сегодня сделал первый шаг в сторону прекрасного города, в котором решатся все мои проблемы. Только б ведьма по пути не сожрала. А вот на месте все не так хорошо, как хотелось бы. Похоже, эта зона для пассажиров первого класса отводилась для особо дорогих предприятий у клиентов, о безопасности которых заботились сотрудники безопасности корабля. Иначе она не могла бы объяснить причину, по которой в коридоре скучали аж двое колоритных, накачанных и с суровыми лицами сотрудника службы безопасности, причем с оружием в руках. Но больше всего ее напрягало наличие двух якобы скучающих мужчин в дорогих костюмах, ведущих непринужденную беседу в коридоре. Они стояли, прислонившись к стенке коридора, и казались расслабленными. Но Мара без проблем определила у обоих оружие для скрытого ношения, пристегнутое ко внутренней поверхности пиджаков, и очень явные повадки телохранителей. Вопрос лишь в том, чьи это люди. Охрана Хафнера, возможно. Если он регулярно проигрывает огромные суммы в казино, то есть предположение, что руководство корабля разрешило ему иметь охрану на исключительных условиях. Но они стоят слишком далековато от номера 1138, а значит, что-то явно не так. Если это постоянная охрана, то служба безопасности не должна на них таким цепким взглядом смотреть, а быть может, они охраняют кого-то другого, например, ту девицу, с которой Хафнер уединился, или они вообще никак не связаны с текущей ситуацией и их цель в одном из ближайших к их дислокации номеров. Телохранители бы так и сделали, но официально нанятые телохранители бы не стали пользоваться скрытым оружием. Если есть договоренность с руководством этого заведения, им было бы достаточно носить оружие в простых оперативных кобурах под мышкой. А эта парочка явно пытается сделать вид, что они простые и мирные постояльцы. Если б Мара не навидалась подобного в прошлом, то и не обратила на парочку сколько-нибудь стоящего внимания. На задворках памяти шевельнулась тревожная мысль. Эти парни не телохранители, они агенты, пусть и обученные профессионально, но в их действиях видна небрежность. Такую себе позволяют шпионы со стажем, молодые и опытные сотрудники не стали бы так вставать, чтобы пиджак можно было увидеть под определенным углом. Профессиональная небрежность или... Ей хотелось залепить себе рукой по лицу. Она вспомнила, где уже видела подобное пренебрежение к тайности. Агенты Карбиза, спецслужбой правоохранительный орган Карелии. Как и любые карельянцы, карбизовцы любили быстрые корабли, риск, плевали на осторожность и имели феноменальную удачу, которая, как поговаривали, происходила из их стремления относиться ко всем своим проблемам в жизни с большой долей стоического наплевательства. Итак, Хафнер нужен еще кому-то, вероятно, Карбизу. Зачем? Вопрос риторический. Заберем, узнаем. У нас проблемы, шепнула она обоим оперативникам после того, как прошлась по коридору, сделав вид, что заблудилась. Благодушные сотрудники службы безопасности объяснили ей, что искомая ей каюта с номером, придуманным на ходу, находится на другой палубе. На что и рассчитывала девушка, на ее стилизованный боевой костюм не обратили особого внимания. Ведь не торчало же из каждого кармана по виброножу, термальному детонатору или бластеру. Ну, хочет богатая девчонка разгуливать в облегающем комбинезоне, и пусть. Наверняка сотрудники службы безопасности и не такое повидали на своем веку. Хафнер нужен кому-то еще. Разговаривали они в небольшом тамбуре перед лифтом. Камер здесь не было, а те, что были направлены в их сторону, не затрагивали ничего важного. Другое дело, когда откроются створки лифта, тогда они попадут в поле зрения камеры в кабинке. Приказы? Поинтересовался один из штурмовиков. «Двигайся в обход», — распорядилась она, глядя на одного из подручных. «Отрежешь пути отступления в одну сторону. Ты, взгляд в сторону второго бойца, зайдешь с этой стороны. Я вернусь по коридору бегом, словно убегая от тебя. Сделай лицо позлее», — штурмовик оскалился. «Не настолько. Ладно, не до театральных зарисовок. Общее задание. Первым делом вырубим двоих в костюмах, от них больше опасности, чем от службы безопасности. Как только получим оружие, обезвредив цели, двигаемся к каюте Хафнера. Нельзя допустить, чтобы он добрался до спасательных капсул. Начинаем сейчас, пока Немезида не появилась, иначе начнется паника». Договорить она не успела. Низкий гул и рокот, подобный далекому реву двигателей. «Они уже здесь», — вздохнула Мара. «Все, по местам». Торопливо, но без лишней суеты первый штурмовик, которому предполагалось отрезать пути отступления, выдвинулся к своей цели. Мара, взлохматив прическу, бросилась в обратном направлении по коридору, изо всех сил изображая из себя жертву неудавшегося нападения. Прикинув, что первому штурмовику нужно некоторое время, она притормозила на повороте, выждала десяток секунд, несколько раз пронзительно вскрикнула. Завернув в нужный коридор, она бросилась к парочке в дорогих костюмах. «Помогите! Прошу! Умоляю! Помогите!» Мужчины на мгновение растерялись, после чего Мара бросилась к ним в объятия. «Простой психологический расчет, леди, что происходит?» — хмуро спросил один из них, но в этот момент из-за угла вышел штурмовик с перекошенной от ярости лицом, то есть в обычном своем состоянии. «Эй, ты, что ты хочешь от леди?» «Господа», — к ним направились сотрудники службы безопасности, с намерением разобраться в ситуации до того, как клиенты начнут интересоваться в происходящем. «Отойдите от девушки, все». Мара отметила, что второй штурмовик уже появился за спинами парочки безопасников. Кто бы мог подумать, что этот парень может двигаться так бесшумно. И в этот момент круизный лайнер, казалось, слегка содрогнулся всем корпусом. Получив от Мары подтверждение легким кивком головы, первый штурмовик бросился на парочку в костюмах, а второй накинулся на спины на сотрудников службы безопасности. «Леди, в сторонку!» — потребовал тот мужчина в костюме, к которому девушка прижалась в поисках защиты, и даже попытался отставить ее в сторону, приобняв за плечи. «Точно карельянец», — поняла она, проводя болевой прием на шаловливую конечности. Мужчина охнул от боли, выгнулся, следуя траектории своей руки, тут же получив ударом колена в лицо и откинувшись на стену. Второй, услышав шум за спиной, повернулся, на ходу пытаясь вынуть бластер. И в эту же секунду кулак второго штурмовика нанес ему удар в затылок. Судя по тому, как обмяк человек, удар не был лишен большой силы. Корабль дрогнул еще раз. Снова раздался грохот, на этот раз не столь отдаленный. Похоже, Немезида пристрелялась. Мара обернулась, едва устояв на ногах. Первый штурмовик уже свернул шею одному из охранников и боролся со вторым. Мара точным выстрелом поразила безопасника в ногу. «Бегом!» – распорядилась она, видя, что в руках у обоих компаньонов появилось оружие. Причем у того, кто боролся с обоими сотрудниками службы безопасности, сразу два бластера. Выжечь замок двери – секундное дело. Первый штурмовик ударом ноги вышиб дверь и рванул внутрь каюты Хафнера. Раздалась стрельба. Мара кувырком влетела следом, пропуская над собой очередь алых лучей. Невообразимым акробатическим пируэтом она ушла с линии огня вражеского стрелка, заметив, что это была средних лет женщина. Спрятавшись за переборкой, она выждала момент, резко изменила высоту, присев, выглянула из-за укрытия в тот самый момент, как первый штурмовик начал огонь на подавление из другого конца каюты. Женщина спряталась, на мгновение замерла, осознавая невыгодность своей позиции. Передумать ей Мара не дала. Алый луч энергии пробил горло незнакомки, и она рухнула на пол. Прекрасно зная, что второй штурмовик охраняет вход в каюту, рыжеволосая красотка вышла из-за своего укрытия. «Вы кто, мать вашу, такие?» – донесся голос откуда-то снизу первого штурмовика. Мара бросила взгляд на сидящего на чем-то бойца. «Капитан Хафнер», – ухмыльнулась она. «Капитан Хафнер, да», – произнес человек. «Смуглая кожа, короткая стрижка, дорогая одежда, изысканно постриженная растительность на лице». Попытка человека невысокого происхождения выдавать себя за богатея. «Как скучно! Кто вы такие, и что вам от меня нужно?» Лежал он лицом вниз, а колено штурмовика придавливало его нею сзади. Очень болезненно, если вспомнить навыки рукопашного боя, которому обучают бойцов на Кариде. Мара в свое время и сама прошла подобный курс подготовки, так что понимала, насколько сложно и больно этому человеку сейчас шевелиться. Обо всем чуть позже, ухмыльнулась девушка. В этот момент Карал Ванда снова вздрогнул. На этот раз грохот сопровождался стоном рвущегося и испаряющегося металла. Немезида пробила обшивку. И теперь у экипажа корабля небольшой выбор: или всплывать и отдать себя на откуп империи, или же изображать героев. Но, насколько она понимала, героев тут немного. Наемные рабочие небоевых специальностей не будут рисковать шкурами, им столько не платят. А вот служба безопасности. «Выбираемся отсюда к спасательным капсулам», – произнесла она. Штурмовик молча вытащил из брюк наручники и пристегнул пленника ими к себе. Оценивая телосложение Хафнера и бойца штурмового корпуса, сравнение явно не в пользу первого. «Пойдете с нами, останетесь жить», – прошипела Мара на ухо темнокожему. «Вздумайте ослушаться моих приказов, убью на месте. За вашу доставку живьем мне не платили, но уверена, что вы можете перебить эту цену». «Да, да, конечно», — заявил мужчина. «Там, в шкафу, кейс, в нем 300 000 кредитов. Больше у меня нет. Уверена, что вам есть чем выкупить свою жизнь». Штурмовик не реагировал на ее слова. «Все же он из флотского спецназа, мастер абордажного сражения, а не оперативник разведки. Ему и невдомек, что она сейчас морально давит волю Хафнера, чтобы получить от него как можно больше информации». Перед выходом девушка заглянула в указанном направлении и извлекла оттуда металлический кейс, доверху набитый наличностью. Тонкие драгоценные пластинки различного номинала. И судя по пустому месту, было их гораздо больше. Прихватив приятный бонус к своей работе, Мара и ее сопровождающие покинули каюту. Пользуясь паникой среди пассажиров, старательно стараясь остаться на ногах после очередного выстрела звездного разрушителя, девушка и трое мужчин двинулись в сторону спасательных капсул. Турболазеры Немезиды выплюнули очередной поток зеленой плазмы. Большая его часть пошла на испарение океана над тушей подводного лайнера, но до обшивки достучались. Наблюдая на голографическом дисплее траектории выстрелов, капитан фон Шнайдер усмехнулся. «Сообщите артиллеристам, пусть задействуют вторую башню». «Есть, сэр». Спустя секунду на продолговатое цилиндрическое тело Карал Ванда обрушились еще 8 турболазерных лучей. Через пару секунд, еще 8. Второе пробитие корпуса, сообщили из ЯМ. Капитан быстро глянул на монитор. Сейчас внутрь круизного лайнера поступает огромное количество воды, и очень скоро казино либо всплывет на поверхность, либо утонет. Хотя, учитывая сколько богатеев на борту, а на 15 палубах первого класса и 30, второго насчитывалось более 500 кают, те предпочтут попытаться улизнуть, а не отдаться в руки империи. Уж идентифицировать корабль команда этой посудины точно сумела, и навряд ли они считают, будто республиканский корабль намеренно ставит их на край гибели. «Десант на месте», — уточнил он. «Шесть рот в транспортных кораблях уже над поверхностью океана, ждут всплытия», — пришел ответ. И спустя мгновение, еще один. «Сэр, зарегистрировали одну спасательную капсулу на поверхности. Передают наши опознавательные коды. Дешифруем кодовую передачу. Птичка в клетке. Вышлите за ними корабль», — приказал фон Шнайдер. «Значит, задание выполнено. Продолжайте обстрел, пока не всплывут. А если утопим?» — недоверчиво поинтересовался старший артиллерист. «Значит, отзовем штурмовиков назад на корабль», — выдал логичный ответ Шнайдер. «В любом случае это будет выглядеть так, как предписано гранд-адмиралом». «Всплывают», — донесся голос из другой ямы. «Идет продувка балласта. Что ж, передайте штурмовикам приказ действовать максимально быстро и жестко», — приказал Шнайдер, посмотрев на хронометр. Они потратили на эту посудину добрых 10 минут. «Учитывая, что через 3 часа сюда прибудут патрули мятежников, у нас маловато времени, но и задание должно быть выполнено в любом случае». Через 10 минут после отбытия Немезиды прибыли два звездных крейсера Монкаламари в сопровождении эскорта. Но все, что им оставалось, лишь наблюдать за тем, как на дне океана покоились истерзанные огнем турболазеров корпуса круизного лайнера «Коралл Ванда» и принадлежащие ему спасательные капсулы. Империя устроила еще один болезненный рейд в тыл Новой Республики, погубив немалое количество ее состоятельных граждан, в том числе и нескольких высокопоставленных военных, проводивших здесь свои отпуска. Однако, сколько бы затем ни билась новореспубликанская разведка над тем, чтобы выяснить, по каким каналам утекла эта информация, результатов они не добились. Поднятая со дна «Коралл Ванда» не смогла прояснить этот вопрос. Имперские мясники перед утоплением лайнера уничтожили все банки данных. Не узнали мятежники того, что перед уничтожением всех свидетелей своего нападения имперцы обогатились более чем на 200 миллионов кредитов. Глава 17. С миру по нитке. Средний крейсер типа «Удар» с грозным названием «Разящий» покинул гиперпространство. Система «Интон-2», расположенная в секторе Слуисси, встречала их спокойствием и мертвецкой тишиной. В воздухе таяли последние ноты арии сирены боевой тревоги, но коммодор Крид Абраму практически не реагировал на них. Командир среднего крейсера типа «Удар разящий», коммодор Крид Абраму: «Поднять дефлекторы, сканировать пространство, зарядить пусковую установку, выпустить истребители», — приказывал он. «И пусть у них всего полторы эскадрильи на борту, никто не отменяет того факта, что у противника, укрывшегося на земле, малые летательные аппараты также имеются, и кое-что потяжелее. Именно поэтому разящий не стремился выйти на орбиту, продолжая выдерживать необходимую дистанцию для того, чтобы избежать возможной атаки. Они прибыли сюда не для того, чтобы вступать в длительное противостояние. Их задание – посильный вред и разведка. Фиксация в бортовой журнал начата?» – спросил он у старшего помощника. «Да, сэр», – ответил ему лейтенант. «Хорошо», – произнес коммодор. «Следите за противником. Они должны отреагировать». Гранд-адмирал Траун определил 3 цели для 3 средних крейсеров в этом секторе. Действовали они в связке со звездным разрушителем «Вершитель», который должен был своей атакой отвлечь силы противника собственной миссией, о которой ни командиры, ни экипажи 3 ударов не знали ровным счетом ничего. Капитан Бранди на последнем брифинге перед атакой также не обмолвился ни единым словом. Но никто и не роптал. Если им не сообщили, значит, так нужно. Система «Интон», «Фасшарта». 3 цели, которые им необходимо прощупать. Если о своей цели коммодор знал достаточно, то о 2 остальных мог лишь только догадываться, исходя из общеизвестных данных. Арта, родной мир расы арталанов, являлся покрытым льдом астрономическим объектом. Но несмотря на внешнюю непривлекательность, планета имела большую значимость для всего сектора. Здесь добывали большое количество тяжелых металлов, а также радиоактивного топлива, используемых в кораблестроительстве и обслуживании звездолетов, строящихся и проходящих ремонт на верфях планеты Слуис-1. Средний крейсер «Рассудительный» нанесет удар по этим производствам. Хотя, По мнению Акрия, было бы логично высадить несколько подразделений на планету и совершить набег на склады рудодобывающих компаний. На войне никогда не бывает много ресурсов. Тем более, что с базы на Слуисване противнику добираться до Арта не меньше 5 часов. При отсутствии хоть сколько-нибудь серьезной защиты, планету можно как следует ограбить. Впрочем, он не знал, какой у командира рассудительного имеется приказ. Может быть, и в самом деле что-то стоящее. ФАСШ, место размещения республиканской патрульной базы. Небольшой планетарный гарнизон, призванный всего лишь следить за порядком. В лучшем случае, какая-нибудь лоханка для орбитальных досмотров. Одного крейсера вполне достаточно для того, чтобы разогнать это сборище любителей носить военную форму. Ну или какой там приказ выдали крейсеру, направленному в эту систему. А вот Интон-2 это уже куда как серьезно. На этой планете еще в период войн клонов сепаратисты организовали собственную базу, используя потерпевший на поверхности крушение легкий разрушитель типа бунтарь. Согласно имперским записям, базу сепаратисты так и не достроили, забросили в виду капитуляции и поражения в войне. Имперцы разбомбили ее с поверхности, но судя по тому, что в этой системе дроиды-разведчики обнаружили перемещение эскадрильи Y-Wing и оживление в руинах бунтаря. Звездный истребитель БТЛ-Б Y-Wing, он же костыль. А следовательно, нужно проверить, насколько эта база боеспособна, какими силами обладает и насколько оперативно реагирует на вторжение, и выяснить, где она вообще располагается. Как только эти цели будут достигнуты, предписывается отступить. Регистрируем корабли противника, послышался доклад со стороны пульта наблюдения. Вектор сближения, задал он новый вопрос. 497, последовал ответ. 12 отметок, поднимаются с поверхности планеты. Построение, клин. Передайте телеметрию нашим истребителям, приказал коммодор. Направьте эскадрилью на перехват. 4 истребителей держим в резерве прикрытия. 2 направить по вектору на поверхность для подтверждения нахождения базы противника. Зенитным постам приготовиться к отражению атаки. Используем стандартное оборонительное построение. Разящий на средний ход двинулся навстречу опасности. Y-крылы, также известные как костыли на сленге пилотов, представляли из себя не самые молодые машины, порой встречались и те, которые повидали еще войны клонов. Машина эта тяжелая, неповоротливая, хорошо бронированная, потому и проблемы с ускорением. Повстанцы научились частично нивелировать этот недостаток, снимая лишние элементы брони с двигателей. В какой-то мере это помогало, увеличив скорость и маневренность. Но до имперских машин типа ТИЭ в этих показателях машинам противника все же далеко. А вот в вооружении они превосходят, обладая не только анфиладными, но и ретирадными, у некоторых модификаций, орудиями. Не говоря уже о наличии у Y-крылов пусковых установок, из которых она может запросто влепить протонные торпеды, которым абсолютно ничего не сделают энергетические дефлекторные щиты корабля. Потому повстанцы используют этот тип звездных истребителей в качестве бомбардировщиков, при наличии кораблей прикрытия, конечно. А вот при отсутствии тех же Т-65, БТЛ превращаются в тяжелые истребители, с весомыми аргументами в своем арсенале.